Глава 24. Мистификация. «Барон Питер де Скандаль, хе-хе-хе!» Гаденько захихикал гоблин. «Бывший барон», — поправила его Мари. «Есть у меня такая кукла!» Колдун резво вскочил и убежал в дальний угол комнаты. Зловеще заскрипела поднимаемая крышка сундука. Затем что-то зашуршало и заскрипело. «Не то, не то! Да где же она? А, попался!» Баральга вернулся, прижимая к груди грубую глиняную куклу, словно жутковатый скрюченный ребенок со своей любимой игрушкой. «Какой смерти ты ему желаешь?» Деловито поинтересовался колдун, доставая из воздуха длинную ржавую иглу. «Быстрой!» — почти не задумываясь, ответила девушка. «Как-никак бывший супруг, но очень болезненный. Тот еще подонок был и засранец. Умри!» Игла почти наполовину вошла в глиняное тело. Баральга тут же вытащил свое магическое оружие и деловито почесал им подбородок. «Странно, не сработало. Умри!» И он снова вонзил иглу в куклу. «И еще раз, и еще!» «Эй, все в порядке?» Заботливо поинтересовалась Мари. «Может, у тебя кукла сломалась?» «Моя магия работает!» Злобно огрызнулся зеленокожий барон. «Должна работать!» И еще один удар. «Проклятие! Сдохни! Сдохни! Сдохни!» Гоблин смахнул куклу со стола на пол и принялся по ней прыгать, отчаянно ругаясь и выкрикивая какие-то заклинания. Та безмолвно и покорно плющилась, разваливалась, крошилась под увесистыми башмаками колдуна, но он снова и снова продолжал экзекуцию, срываясь уже на виск. «Эй, приятель!» Шардон протянул Баральге бокал с вином. «Выпей, полегчает!» Оторвавшись от раздробленной куклы, запыхавшийся колдун вернулся за стол. «И чародейство у тебя тоже маленькое». Едва слышно, с разочарованием пробормотала красавица, задумчиво вращая в руке наполовину наполненный бокал. «Иногда так бывает, что магия подобия не работает. Редко», — насупился гоблин. «Как с твоим учителем, шаманом племени Хугра?» «Сильный колдун, но не сильнее Баральги. Просто Кыргал родился в знак Кривого Рога и получил благословение трехрога богини Амра. Это редкая удача. И никому его через куклу волосы или зубы не достать. Никаким, даже самым темным гоблинским колдунством. Эх, налей-ка мне еще своей кислой огненной воды и бледнолицей». Но настроение у их радушного хозяина было испорчено окончательно. На вопрос он отвечал неохотно, какие-нибудь другие фокусы с куклами показывать наотрез отказался, а потом и вовсе выпроводил гостей, сославшись на усталость и неотложные колдунские дела. Впрочем, это как раз было на руку Шардона и Мари, которые давно бы уже и сами ушли, но не хотели обидеть злопамятного и вредного гоблина неуважением, а то ведь тот может потом всячески непотребство с куклой рыжего лиса сотворить, в отместку. На обратном пути барон с баронессой обсуждали свой визит к соседу и добытую информацию. К власти Баральга не рвался, от золота отмахивался, и даже компромат он собирал скорее из-за своей врожденной вредности и любви к интригам, чем в качестве реального рычага воздействия. Да и зачем колдуну такие хитрости с его-то способностью насылать порчу при помощи кукол? И только неуязвимость к этой самой кукольной магии и упрямство бывшего наставника не давали гоблину покоя. До сих пор спит и видит себя на месте шамана племени Хугра. «Придется воевать», — неохотно озвучил неутешительный вывод Шардон, рассмотрев все возможные варианты. «У него твоя кукла». «С этим тоже нужно что-то делать». «Может, натравить на него второго барона, который орк?» «Дорк, не получится. Баральга слишком хорошо знает своего воинственного соседа и сразу заподозрит неладное. На Дорга у него очень пухлая папка, и кукла тоже есть». «Увы, этот Баральга — твердый орешек, сходу его не расколоть», — признала Мари. Во время застолья гоблин хвастался своей коллекцией, собранной информацией на ближайших соседей, включая и Фурье, и Скандаля, и даже на самого Шардона. «Возможно, получится договориться с Доргом и вместе выступить против колдуна». «В любом случае, я верю в тебя, муж мой!» В замке они вкратце пересказали Корвину основные подробности переговоров. «Значит, мечтает занять место своего бывшего учителя», — задумчиво пробормотал игрок. Он на какое-то время неподвижно замер, закрыв глаза и беззвучно шевеля губами. Прошло минут 5, прежде чем глаза игрока снова открылись. «Вполне возможно, что у Баральги есть персональная сюжетная линия и квесты на этого, как там его...» «На Кыргала», — подсказал Шардон. «Ага. Но чем помогать ему свергнуть шамана какого-то там дремучего племени?» «Племени Хугра». «Да, именно. В общем, проще действительно захватить замок и свергнуть барона силой. Или придумать свой квест, который якобы поможет победить этого неуязвимого шамана». «Шамана Кыргала, но как?» «Это ты мне скажи. Помнится, кто-то придумал целый несуществующий культ и впаривал дырявые ложки до кружки бессмертным втридорога под фальшивые легенды. В 15 раз дороже, но я по-прежнему не понимаю, что ты предлагаешь». «У этого его шамана». «Шамана Кыргала». «Есть иммунитет кукольной магии, который он получил от некой трехрогой богини. И не вздумай меня сейчас поправлять, Шардон, иначе я с мысли собьюсь». «Значит, нужно придумать что-то, что якобы поможет снять это благословение или проигнорировать его». «Например?» «Не знаю. Например, супер-мега-редкое заклинание, снимающее бафы трехрогих богинь, или волшебную серо-буро-малиновую глину, куклы из которой работают в 1000 раз лучше обычных. В общем, что-то типа придуманной тобой дырявой ложки». «Хорошо, я подумаю над этим вариантом». Новая директива. Фальшивая история для Баральги. Описание. Разработать мифическую легенду о чем-то, способном помочь барону де Баральге победить его наставника и соперника, великого шамана племени Хурга. Директива создана. ID номер 303. Приоритет максимальный. Исходные данные загружаются 18%. И Шардон завис, изучая свои базы данных. Лишенный доступа к Вирту, он мог рассчитывать только на старые запасы информации, некогда скачанные им под различные запросы и нужды. Военный искусственный интеллект не делал особых различий между научными статьями, художественной литературой и даже бухгалтерскими отчетами. Все это были источники информации по разным темам и с разным уровнем полезности, достоверности и структурированности данных. И, согласно принципам работы его алгоритма самообучения, сработавший однажды способ с высокой вероятностью окажется успешен и во второй раз, если только не будет явных препятствий или противоречий. Исходные данные загружены. Образцы шаблонов загружаются 67%. Сложность легенды низкая. Сценарий линейный одноуровневый. Основа – героическая мифология. Факты из истории мира Фанмир. Уровень проработки выше среднего. Мотивация героев – базовые инстинкты. Ключевой элемент – способ игнорирования, преодоления, разрушения антимагических свойств божественного происхождения. Ключевые слова – боги, богиня, герой, магия, неуязвимость, бессмертие, разрушение, уязвимость, артефакт, оружие. Загрузив в активную область памяти уже проверенные в деле книги и список стандартных сюжетных квестов мира фантазии в качестве примеров, Шардон принялся творить. Он анализировал, сравнивал, вырезал, комбинировал, дополнял и так далее. Девочка с пирожками, мальчик, который выжил, вор с регенерирующей печенью, мастер, прерывающий жизни и многие другие десятки и сотни персонажей, мест и фрагментов истории стали кирпичиками, из которых Искин строил свою легенду. Трехрогой богине он противопоставил безносого мага, глиняной кукле деревянного голема, магической неуязвимости, невероятную жизненную стойкость. А данные от рождения случайной силе, приобретенные путем изнурительных тренировок и направленных мутаций, способностей и специально созданное оружие. Лингвистическая обработка. Завершено. Стилизация под легенды о богах и героях. Завершено. Сравнительный анализ с образцами 34. Итерация 6 из 34. Так на свет появилась легенда о белоголовом паладине, рассекающем тьму во имя бога, имя которого нельзя называть, и о его армии деревянных големов. «Чего-чего?» – давясь от смеха, переспросил Корвин, выслушав короткую версию. «И как эта твоя сказочка поможет Баральге победить верховного шамана?» «Ты меня слушал вообще?» «Прости, Шардончик, но серьезно эту твою мешанину из старых игр, сказок и фильмов воспринимать просто невозможно». Рианна вела себя куда более сдержанно, но стоило это ей огромных усилий. «Это не мешанина, а компиляция базовых и самых популярных сюжетов о богах и героях». Ого, среди которых Магнета, Волан-де-Морт, Урфин Джуз и целая куча еще хрен знает кого. Я использовал типовые и легко узнаваемые образы. Да-да, конечно. Я вот сразу узнал седого охотника за чудовищами с когтями из адамантия и шрамом в виде молнии на лбу, который разъезжает на рыбе по всему миру. Это яркие отличительные черты, которые придают герою индивидуальность и вырисовывают его характер. И плотва — это не рыба, а имя ездового раптора, заступилась Мари за мужа. «Отлично получилась история, милый. Я бы ее еще раз послушала». «Ладно, ладно». Корвин вскинул руки в примирительном жесте. «Сейчас отдышусь и тоже буду готов выслушать это во второй раз. Наверное». Шардон откашлялся и начал. «Итак, на заре смутных времен, когда боги Круга Власти начали Великую Войну Раздора, темный бог, имя которого нельзя произносить вслух, решил создать своего паладина. Великого воина, которого нельзя поразить ни мечом, ни магией, а сам же он сможет уничтожить любое существо, живое или мертвое, включая богов и даже самого неназываемого. Для этого он взял 7-го сына от простых смертных родителей и подверг мальчика серии суровых испытаний и мутаций физического, химического и ментального характера, чтобы закалить его тело, разум и дух. Полдня спустя. Замок Баральга. Он использовал дыхание времени, чтобы за считанные месяцы превратить мальчишку в сурового воина, обладающего удивительными способностями к восстановлению и неуязвимого для любой магии, даже для его собственной, и наделил свое творение оружием, способным убить даже бога, лезвиями из чистого адамантия. «Ох!» Не то выдохнул, не то простонал Баральга, и лицо его болезненно скривилось. Судя по багровой рамке вокруг иконки дебафа похмелья, страдал гоблин всерьез и надолго. Впрочем, такова особенность их расы. Легко пьянеют, быстро привыкают и потом долго мучаются. «Если ты раздобыл мне одно из этих лезвий, то я, не сходя с этого места, тебя братом назову!» Глаза колдуна вспыхнули. «Младшим, приемным, древком копья по малолетству стукнутым!» «Не перебивай!» И Шардон продолжил. Но бог, чье имя нельзя называть, прекрасно понимал, что создал оружие, слишком совершенное и опасное, и потому предусмотрел особую защиту от него, на всякий случай. «Это да, это разумно», — кивнул барон, который явно проникся симпатией к темному божеству. «Но же не томи, человек, что он там придумал? Оружие, способное убить бессмертного? Непробиваемый для адамантия доспех? Он создал деревянную армию». «Деревянную что?» Не поверил услышанному гоблин, и в голове его слышалось явное разочарование. «Деревянную армию? Ты серьезно?» Примерно так же чуть ранее отреагировал Корвин, дослушав до этого места. «Тьфу ты, но ведь весь пафос и интригу на нет свел!» 9 деревянных големов, на каждого из которых он нанес 1 из 9 знаков разрушения. Не обращая никакого внимания на возмущение Баральги, продолжал Шардон. «И любой, кого эти деревянные вестники смерти окружат, замкнув круг, превратится в обычного смертного. Он утратит все свои навыки, особые таланты и умения, врожденные или приобретенные. Именно так неназываемый и избавился от своего белоголового паладина, когда тот уничтожил всех его врагов и стал не нужен». «Да, забавная сказочка. Ты это, давай, наливай лекарство-то, бледнолицый». Страдающий гоблин сейчас был куда бледнее своего гостя, но тот не стал акцентировать на этом внимание, да и некогда ему было заниматься сравнением интенсивности оттенков своего лица и морды барона де Баральга. «Да, забавное», — кивнул он, наполняя кружку пенным благословенным. Пиво было на треть разбавлено средством травницы Ирмы от похмелья, так что действительно прекрасно помогало. А затем молча достал из инвентаря и поставил на стол грубо вырезанную деревянную куклу высотой примерно в четверть человеческого роста, или ровно 43,5 сантиметра. «Это что?» — заинтересовался барон. «А это еще что такое?» — удивился Корвин, чуть ранее увидев странное крупное полено с вырезанными на нем глазами и приделанными колесами от телеги, от очень маленькой телеги. «Сам дурак!» — бойко отозвалось полено, раскатывая по столу взад-вперед. «Третий носитель знака неизбежной кары!» Вытянулся по стойке смирно деревянный человечек. «А ну, говорящие!» Воскликнул озадаченный Корвин. «Он разговаривает!» Подался вперед де Баральга, и глаза его азартно вспыхнули. «Именно! И нам нужен искусный мастер по дереву, который сможет вырезать из него куклу и создать 8 штук точно таких же!» И Шардон пересказал бессмертному свой план. «Верно. Я нашел его совершенно случайно в сундуке главаря одной разбойничьей шайки», ответил колдуну Рыжий Лис, бывший атаман. Барон ухмыльнулся, проверил правдивость слов Рыжебородова и, убедившись, что тот не врет, внимательно изучил свойства куклы, которая оказалась предметом уникального класса качества с лаконичным описанием «Один из 9 разрушителей неназываемого». Его приписал мастер-резчик по указке Шардона, и этого голема нельзя уничтожить, а параметры были неопределяемыми. «Выходит, вся эта история о бессмертном войне и деревянной армии разрушителей?» «Чистая правда!» — кивнул Шардон и выложил на стол точную копию деревянного человечка, разве что вырезанный на груди символ у второй фигурки отличался. Чтобы окончательно убедить колдуна, Рыжий Лис устроил эффектную демонстрацию. Кукла умела не только разговаривать, но и летать. Впрочем, даже это не полностью развеяло сомнения подозрительного гоблина. «А почему класс у нее уникальный, а не божественный?» «Думаю, что это маскировка», — отозвался Шардон. «Тогда почему второй не двигается и молчит?» «Ждет ритуала единения», — ответила уже само бывшее пасхальное полено, тщательно проинструктированное Шардоном. Военный скин вместе с Корвином заранее заготовили список возможных вопросов и ответов на них и заставили говорящую деревяшку все это зазубрить. «А ты почему разговариваешь?» «Носитель знака неизбежной кары», — командир и связующее звено отряда разрушителей!» Бойко отрапортовал поддельный голем. «Кто тебя создал? Для чего? Сколько тебе лет? Как выглядел твой хозяин? Сколько будет 2+2?» Не унимался Баральга. Если носитель знака неизбежной кары слышал незнакомый вопрос, то отвечал кратко. «Я создан для разрушения, а не для глупой болтовни!» И эта фраза произвела на гоблина куда более сильное впечатление, чем все остальные ответы. «Сколько их у тебя? Заплачу любую цену!» Вскочил, опрокидывая кружку с пивом, гоблин. Похоже, теперь он поверил окончательно. Рыбка заглотила наживку, сама себя насадила на крючок, запрыгнула в ведро с остальным уловом и потребовала подать ей соль и перец. «Два голема. Этого, как я уже рассказывал, случайно нашел. А второго уже специально разыскал и купил для вас, мой любезный сосед. И теперь преподношу этих кукол вам в знак нашей дружбы и с предложением взаимовыгодного сотрудничества». «Где? Где ты его купил?» «На аукционе бессмертных. Там была еще третья кукла, но, увы, пока я собрал нужную сумму, ее уже кто-то выкупил». В руке Баральги появилась кукла, довольно похожая на его горбатого и ушастого дворецкого. «Седлай двух самых быстрых лошадей!» — рявкнул барон, и кукла кивнула в ответ. «А ты?» — де Баральга повернулся к Шардону. «Едешь со мной, союзничек!» «Куда?» «В заповедник Хара, разумеется, к аукционному столбу, за остальными куклами». «Они очень недешевы». «Думаю, 300 000 хватит», — ухмыльнулся гоблин. «Уверен, что хватит», — кивнул его свежеиспеченный союзник, который точно знал, по какой цене сам же и выставил остальных кукол на продажу. Ушлый гоблин оказался намного богаче, чем получилось по расчетам военного Искина, и действительно смог бы выкупить их все, поэтому пришлось принять кое-какие меры. Пометка номер 1. У Баральги есть около 300 000 золота. Пометка номер 2. Скорректировать цены за големов-разрушителей, исходя из актуальных данных о финансовом состоянии Баральги. Где-то в лесу во владениях барона де Баральги. «Рад вашему возвращению, господин барон!» Воин с офицерскими знаками отличия протянул мужчине, стоявшему в одной рубахе и холчевых штанах посреди лесной поляны, полный комплект одежды, доспехов, оружия и даже украшений. И гвардейца ничуть не удивил тот факт, что буквально минуту назад на этой поляне никого не было. «Бывший барон», — усмехнулся непись по имени Питер Скандаль, забирая сверток. «Уверен, вы вернете свой замок и титул, господин барон». «Как всегда, мой верный друг, как всегда». Он быстро переоделся, и двое мужчин направились к лошадям, дожидавшихся их у леса. Но не прошли они нескольких шагов, как произошло нечто странное. Питер вдруг резко остановился, словно налетел на какое-то невидимое препятствие, и принялся жадно глотать воздух, не издавая ни звука, словно выброшенная на сушу рыба. Затем он согнулся пополам, схватившись за живот. «Что с вами, господин барон? Прихватило?» – забеспокоился офицер. И тут какая-то неведомая сила приподняла бывшего дворянина воздух, швырнула на землю, и тут же словно уронила на него что-то невидимое, но очень тяжелое, вминая в траву, ломая ребра и кости, заставляя несчастного зайти с немым криком. Не прошло и 5 секунд, как от Питера де Скандаля остались лишь истерзанные останки, больше похожие на сломанную куклу, чем на человека.